Бонус дополнения к главе 25. Работа отвлекает, мне действительно не до чувств. Операция вот-вот начнется. Сколько труда составило выбить разрешение на проведение операции на территории подведомственной военной части, добиться, чтобы приехал военный прокурор из Москвы. Мы должны это сделать. И пусть от того, что мы возьмем Каткова с поличным, мир станет не намного лучше, но так вот, по крохам, его можно изменить. Нужно хотя бы попытаться. Сейчас я жду Стаса, скоро должен приехать майор из АБЭП. Но мне нужна еще некоторая информация. Хочется сделать все чисто. Настроение поганое, нервничаю, как никогда. Еще бы, не каждый же день вмешиваешься в многомиллионные махинации. Хоть бы все удалось. Вот только история, в которую попала Карина благодаря дочери Каткова, несколько выводит меня из равновесия. Просматриваю в компьютере последние данные и ориентировки. Нужно быть готовым к любому повороту событий. Карина заходит в кабинет. Растерянно оглядывается. Потом присаживается на диван. Ругаемся со Станиславом, спорим. Все из-за предстоящей операции, а они тут своей ерундой занимаются. Да какое дело до того, чем там маются малолетки, когда такое предстоит завтра? Я только вернулся с железнодорожной станции. Знаю, что завтра состоится подписание контракта и передача нелегальной партии товара. Обычная ситуация. Не только Катков там замешан. Это у нас везде, куда ни глянь. Да и не только в нашей стране. «Когда все намечается?» – нервно спрашивает Стас. «Если бы я только мог это знать. По данным моих осведомителей, это состоится завтра. А если информация неверна? Хотелось бы узнать более точное время. Не хочется впутывать Карину, но она все равно общается с дочерью Юрия. Пусть услышат что-нибудь полезное для нас, а не только про развлечения дураков, пусть даже и такие жестокие. Вот для этого я и позвал Карину. Нужно узнать точное время, когда будет подписан договор и состоится передача товара». Стас выходит, чтобы поговорить по телефону, а она поднимает голову, смотрит на меня ясными серыми глазами. «Что могу сделать я? У тебя же неплохо выходит играть, если ты этого хочешь. Вы о чем, Денис Андреевич? Помнишь тот день, когда я встретил тебя в участке?» Конечно же, она все помнит. Хочется зацепить ее чем-то. Не показать ей, что у меня есть и другой интерес. Не хочу, чтобы она знала. Пока не хочу. «Нет, я не буду помогать вам. Вы не представляете, что для меня все это значит». Она вскакивает с дивана и оказывается посреди кабинета. «Ты хоть представляешь, что ты сама значишь для меня?» Чуть не сказал это вслух. Не выдерживаю, резко поднимаюсь. Наверное, слишком резко. Она пугается. Держу ее за плечи и понимаю, что никуда не хочу отпускать. Жду, пока она расслабится в моих руках. Приподнимаю ее подбородок, чтобы увидеть глаза. Она смотрит на меня, не отводит пристального взгляда, но все еще дрожит. «Успокойся». «Что? Кажется, вы выясняете обо мне информацию, Денис Андреевич». «Черт, зачем я это сделал? Она же плачет. Вижу, как ее красивые глаза наполняются слезами, став огромными. А потом соленая струйка медленно сползает по щеке. Нет, только не это. Ненавижу слезы. Провожу пальцем по щеке, убирая их. Чувствую ее запах, ее тепло. Солнышко мое, Карина, подожди чуть-чуть. Мы разберемся с твоей ситуацией. Вот только с Катковым сначала завершу. Я выяснил все, что хотел уже давно. Опять что-то не то сказал. Я же имел в виду вовсе не преступление, которое она скрывает. Я имею в виду свои чувства к ней и желание помочь». Но она воспринимает все по-своему. Та самая пульсирующая точка на шее, к которой я так хотел прикоснуться в прошлую нашу встречу. Я делаю это. Опускаю голову, чуть дотрагиваясь губами до этого сладкого места. Какая у нее бархатная кожа. Она вырывается из моих рук, воспользовавшись этим моментом. Ситуацию спасает Стас. «Я не поняла, что происходит?» – спрашивает он. «Карина согласилась нам помочь, не так ли?» Опять перевожу тему. Она забирает у Стаса ключи от его БМВ и вылетает из моего кабинета. «Что я наделал, черт возьми? Зачем все это сказал? Зачем показал, что чувствую что-то к ней? Она будет думать обо мне неизвестно что, а я хотел бы сделать все красиво. Вот только даже не знаю, как теперь подступиться к ней. Со мной такое происходит впервые в жизни». От злости на самого себя бью кулаком по столу, так что даже монитор на столе вздрагивает. Потом комкаю ненужный протокол и запускаю им в противоположный конец кабинета. Что случилось, Денис? Ничего. Пока еще абсолютно ничего не случилось. Мне кажется, что вы с Кариной познакомились давно. Или я не прав? Стоит ли рассказывать ему про исчезновение Зорина? Смотрю на Стаса, прищурившись. Нет, пожалуй, я не буду затрагивать эту тему. Ему это абсолютно не нужно. Да, довелось как-то, по работе. Ничего личного. Понятно. Я пойду к ней, не вытворила бы чего.